Совсем иным был наступавший с запада мир Средневековья. Внешний размах его завоеваний был бесконечно меньше, чем татарское нашествие, но за ними стояла единая целостная сила. И главным побуждением борьбы было религиозное завоевание. Утверждение своего религиозного миросозерцания, из которого вырастал весь быт и уклад жизни. С запада на Новгород шли монахи-рыцари. Их эмблемой был крест и меч. Здесь нападение направлялось не на землю или имущество, но на самую душу народа, на православную церковь. И завоевания Запада были подлинными завоеваниями. Они не проходили огромных пространств, но захватывали землю пять за пятью, твердо, навсегда укреплялись в ней, воздвигая замки. Восток бурным наводнением заливал землю, но когда его волны отливали, прежняя почва снова выступала наружу, почти не тронутая разливом. Воды Запада медленно просачивались в самую глубь почвы, которую они заливали, напитывали ее собой, меняя ее сущность. Завоеванные Западом области теряли свой облик и становились западными. Поэтому в наступлении шведов и ливонских меченосцев на лишенной поддержки Новгород было трагическое отсутствие иного исхода, кроме неравной борьбы без пощады. Это сознание жило в Новгороде. Весь первый период жизни святого Александра именно и заключается в этой отчаянной борьбе. Годы, непосредственно следовавшие за нашествием Батыя, были годами ожидания готовящегося нападения. Глава 9. В 1240 году, в глухое летнее время, в самую страду полевых работ, в Новгород пришла весть о нападении с севера. Зять шведского короля Фолькунг Биргер вошел на ладьях в Неву и высадился с большой ратью в устье Ижоры, угрожая Ладоге. Неравная борьба началась. Враг был уже в новгородских пределах. Святой Александр Невский не имел времени ни послать к отцу за подкреплением, ни собрать людей из далеко разбросанных новгородских земель. По словам летописи, он разогрелся сердцем и выступил против шведского войска только со своей дружиной, владычным полком и небольшим новгородским ополчением. Перед выступлением он пришел в Софийский храм, пал на колени перед алтарем и со слезами начал молиться Святой Софии, говоря: «Боже хвальный, Боже праведный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, створивший небо и землю, и постави пределы языком, и жиги повеливай, не приступав к чужа части». И, услышав воспеваемый в это время псалом, сказал: «Суди, Господи, обидящим мя, и возбрани борющимся со мною, приими оружие и щит, восстани в помощь мне». Окончив молитву, он встал и поклонился архиепископу. Архиепископ благословил его и отпустил с миром. Святой Александр, выйдя из храма, обратился к своему ополчению, укрепляя его и говоря: «Не в силах Бог, но в правде. Помянем песнопевца Давида, глаголюща: «Сии во оружии, а сии на конях, мы же во имя Господа Бога призовем, тиспять и быша, и падуша». Потом он сел на коня и повел свою рать из Новгорода на север. И поиде на них по ярости мужества своего, в мали вой своих, не дожда много вой своих, с великою силою, но улова на Святую Троицу. Идя вверх по течению Волхова, с святой Александр привел свою рать под стены Ладоги, лежавшей на порогах Волхова среди сосновых лесов у берегов сумрачного Ладожского озера. Это был посад Новгорода, его оплот на севере, памятник сурового и простого новгородского зодчества в северных областях, с церковью святого Климента и гостинными рядами, защищенный низкими стенами из круглого булыжника и плетника, с круглыми угловыми башнями и продолговатыми щелями в стенах для метания стрел. Дойдя до Ладоги, святой Александр присоединил ладожское ополчение к своей рати и через леса пошел к Неве на шведов, стоявших станом у своих ладей при устье Ижоры. Сеча произошла 15 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Этой сече в ночь перед ней предшествовало чудо. Среди ижорских старейшин был некто Пелгусий, христианин, в крещении нареченный Филиппом.